Кому? Антону или Урху? С интонацией, усвоенной скорее в начале 20-го, чем в середине 21 века, спросил Ростокин. «Да кто ж их знает?» С грустным, пристойным юродивому на паперти Успенского собора выражением лица и тоном оттуда же, ответил Александр Иванович. «Живем в заколдованном этом лесу, откуда уйти невозможно». Глава третья. Басманов не успел закончить дипломатическую беседу с президентом Трансваля Крюгером. В салон, отстранив движением руки часового, как будто это был простой привратник, невзирая на длинную винтовку у ноги и большой револьвер на поясе, почти ворвался тот самый Анали, которому Михаил Федорович предписал отправляться вместе с пленными к месту расквартирования бригады и заняться там политическим сыском на предмет непрохождения телеграммы. «Господин полковник, нарушение протокола было вопиющим, но война и есть война, зря отвлекать не станут. Простите, ваше высокопревосходительство». Басманов кое-как изобразил подходящую к случаю почтительность. «Служба требует. Мы пока в зоне боевых действий. Я строевик, моя забота. А вы пока с господином Сугориным продолжите обсуждать ваши стратегические перспективы». Валерий Евгеньевич взглянул на Басманова осуждающе. Уж слишком бескомпромиссно, на его взгляд, говорил 30-летний полковник, пусть и облеченный немыслимой степенью власти, 70-летним президентом. Крюгер вальяжно сделал рукой одновременно и отстраняющий, и как бы предоставляющий карт-бланш жест. Кажется, он был даже рад, что этот настырный полковник исчезнет. Ненадолго, а лучше вообще. Мысль мелькнула самым дальним краем сознания – и тут же заполнила весь его объем. «Действительно, зачем нам такие союзники?» Напористая манера Басманова его, очевидно, утомила. Для того, чтобы осознать услышанное и найти подходящие случаю ответы, требовалось достаточное время, например, вся ночь, и порядочная часть следующего дня. Сам по себе староголландский язык это предусматривает, одновременно являясь порождением издавна сложившегося стиля мышления. А этот спешит, тараторит, за собственными словами не поспевая. Как новомодный пулемет «Максима» в сравнении с добрым, старым, дульнозарядным капсульным оружием. «Чего тебе?» — спросил полковник, когда они вышли в тамбур салон вагона. «До разъезда еще далеко. Англичане взбунтовались или как?» «Простите, господин полковник». Старательно маскируя свое раздражение, «и этот себе позволяет», — скривился Басманов, подчеркнутой вежливостью, — сказал поручик. «Вас там к радиостанции просят, из Кейптауна». «Понял, спасибо. А ты чего такой взвинченный? Задание не нравится?» «Не нравится, опять же, прошу прощения. Тут, похоже, снова жареным пахнет, а вы меня в тыл». «Каким жареным?» — машинально спросил Басманов, прикидывая, каким образом ему переходить из этого поезда в свой. Стоп-кран, что ли, дергать? Он только сейчас удивился появлению Анали, весь поглощенный переговорами с президентом. «На сливочном масле», — дерзковато ответил поручик. «Видать, дела и совсем плохие. Только он откуда это уже знает?» «Поезда мы состыковали. Не совсем удобно с площадки вагона на тендер. Потом по паровозной площадке мимо котла, а там уже и наша территория. Но пройти можно, зато без остановки», — теперь уже ровным голосом ответил Анали. Радио до Кейптауна брало хорошо. Кирсанова было слышно без атмосферных помех. «Что в твоих краях новенького?» — спросил Павел. «Все как всегда. Сейчас вот Крюгера от нападения бродячих англичан спас. Постреляли немного, пленных взяли. Сидел с дедом, уму-разуму учил, пока ты не позвал. А у тебя?» «Выше всяческих похвал. Я тебе долго мозги полоскать не буду. С тобой Александр Иванович поговорить хочет». «Откуда вдруг? Они же...» «Мне не объясняли. Связь идет через Лондон. Как это устроено, ваше дело. Я сейчас за синхронного переводчика работать буду. Он мне говорит, я тебе дословно повторяю, и наоборот. Начали. Никаким чудесам техники Басманов давно не удивлялся. Сразу сообразил, что Шульгин и все остальные сейчас где-то очень далеко. Так далеко, что обычная радиосвязь недоступна. Но до Лондона по какой-то специальной аппаратуре они достают. Хорошо хоть так. Не окончательно их реальности разделили. Рядом все. Но все равно труднопостижимо. Разговаривать по радио с далеким будущим. Поздоровавшись, Александр попросил назвать нынешние географические координаты Басманова. Михаил Федорович жестом потребовал у дежурного офицера планшет. Пальцем нашел при свете неяркой лампочки место, где они сейчас примерно проезжали. 15 километров до развилки на Данбарксфонтейн, где Анали следовало покинуть отряд. «Едем поездом вместе с президентом Крюгером в Блюмфонтейн. Большая часть бригады неподалеку от Донбарксфонтейна. Слушай меня внимательно», — слишком для него напряженным голосом сказал Кирсанов, дублируя Шульгина. «Где-то в окрестностях именно этого места, куда черт тебя занес, может быть в ближайшее время несколько юго- или северо-западнее вторжение известных тебе персонажей. Монстров, короче говоря». «Мать твою!» — выдохнул Михаил. К сообщениям подобного рода он привык относиться правильно, как фронтовой офицер. Настоящих монстров Басманов видел только в кино. Барселонское побоище выглядело впечатляюще. Но других в Москве 38-го рассмотрел лично и вблизи, «Медузу» и ее десантную партию. При этом воспоминаний на душе сделалось погано. Участниками встречи были находящиеся при нем не надо и сидевший в Кейптауне, наверняка неподалеку от Кирсанова, Давыдов. «Какой процент вероятности вторжения?» — по привычке спросил Басманов. «От 50 до 100%. Очень может быть, что они уже высадились. Вопрос только в том, ограничатся они зачисткой территории вокруг последнего нашего бивуака или развернут наступление широким фронтом». «А зачем?» — неожиданно для себя спросил Михаил. Глупый для профессионала вопрос, но слишком он был удивлен и встревожен. «Если бы я знал. Может быть, нас с тобой искать? Мы им там шороха навели, расквитаться хотят. А ты сейчас единственный, кто у них в списках мог оказаться. С остальными они не пересекались». «Не только. Тут не надо со мной. Давыдов в Кейптауне. Они оба в Москве отметились». «Тоже верно. Ну, будем надеяться, я просто перестраховываюсь. Будь начеку и убирайся оттуда как можно дальше и быстрее. Если что, Сильвия с Алексеем вас выдернут. Свяжись с ними. Ну и мы, если нужно, подключимся. Не беспокойся». «Слушай, командир, мне с ними воевать нечем». Вспомнив, как полного боекомплекта спаренного КПВ едва хватало, чтобы раздолбать всего лишь одну «Медузу», — сказал Басманов. «Только легкая стрелковая. РПГ немножко, СПГ чуть-чуть. У бригады на вооружении несколько скорострельных пушек, и все. Я не говорю всерьез воевать. Глядишь, вообще обойдется. Но если вдруг, как бы ни пришлось тебе с англичанами мир заключать и вместе отражать агрессию, сколько у тебя пленных?» «Человек 40. Суммарно с теми, что раньше взяты». «Кое-что. Повод для переговоров. И Крюгер с тобой едет. Или я с ним. Первый, вернее. Тоже туз в рукаве». Мысль о том, что вдруг придется прекращать эту войну и начинать новую, в общем строю с бывшим противником, поначалу показалась Басманову нелепой. А впрочем, не раз такое в истории случалось, особенно перед лицом одной на всех смертельной угрозы. «Ты не нервничай, Михаил», — понял его состояние Шульгин. «Если начнется, мы, конечно, все бросим и к вам на подмогу немедленно явимся, не сомневайся. А пока делай, что наметил. Связь через Лондон и Павла, как сейчас, иначе не выходит. Будь с ним в контакте». «Если до Блюмфонтейна доедем, тогда свяжусь». «Если нет, тем более. На всякий случай имей в виду, у Белли на Изумруде есть несколько тяжелых ракет «Гранит», с подходящей дальностью, на крайний случай, конечно. Но если цель будет того стоить, прикажешь. Он стрельнет. Заблаговременно на него настройся.